Глава 19. Его губы снова касаются моих, и на этот раз в его поцелуе чувствуется сила. Кажется, чай и правда быстро подействовал на черта. Мое тело нагло и мгновенно откликается на этот захват, руки сами собой обвиваются вокруг шеи Демьяна, и я вжимаюсь в него, чувствуя, как жар разливается по всему телу, выжигая остатки здравого смысла. Его ладони скользят по моей спине, заставляя вздрагивать, а потом одна из них опускается ниже, к моим джинсам, и пальцы находят пуговицу. Щелчок. Мозг пронзает осознание, он не просто целует меня, он раздевает меня. Здесь, на кухне, пока на плите остывает его адский чай. Я резко отрываюсь от губ Демьяна, силой хлопаю его по руке и выставляю указательный палец. «Прекрати!» Мой голос звучит хрипло и резко. «Хватит! И не применяй больше ко мне свою магию, это нечестно!» Демьян отступает на шаг, но не выглядит ни расстроенным, ни виноватым. На его лице расцветает та самая наглая, самодовольная ухмылка. «Нечестно?» – переспрашивает он, притворно оскорбленно прижимая ладонь к груди. «Милая, нечестно было лишать меня прелестного вида твоей фигурки в этом пеньюарчике. А желание тебя – это самое честное и естественное, что со мной происходило за всю мою жизнь. Никакой магии». Я тяжело дышу, пытаясь совладать с бешено колотящимся сердцем и дрожью в коленях. Черт возьми, он прав. Никакой магии я не чувствую. Только его. Только это безумное всепоглощающее влечение, которое сводит меня с ума. «Как ты себя чувствуешь?» – спрашиваю я, чтобы перевести тему и прийти в себя. «Шикарно!» Он широко улыбается, и, кажется, его бледность действительно отступила. Особенно сейчас. Я делаю глубокий вдох и отвечаю ему улыбкой, сладкой как яд. «Здорово. А теперь, блеснув шикарным самочувствием, нашел бы ты, наконец, мою щетку и вернул ее, а?» Моя улыбка мгновенно слетает с лица, сменяясь ледяной маской. «Или ты забыл, с чего все началось?» Он тяжело вздыхает, разводя руками в театральном жесте бессилия. «Лик, милая, мы же говорили, я не могу вернуть вещь, пока не знаю, на что именно была заключена сделка. Это не я придумал, это правило». «Какие еще правила?» – почти рычу я. «Я же видела, как ты торгуешься с тем парнем. Ты же выслушивал его бред и предлагал условия. Почему со мной все иначе?» «Потому что в тот вечер...» Его голос становится тише и приобретает оттенок чего-то настоящего, неигривого. «Я особо не слушал, что ты говорила. Мои мысли были заняты кое-чем другим. Вернее, кем-то другим». Я фыркаю с недоверием. «Очень удобно. А как же твои слова о том, что наша встреча была предопределена? Или ты просто подкатывал ко мне, как первый попавший девушке в клубе?» Его лицо на секунду становится серьезным, он нехотя проводит рукой по волосам. «Я подозревал, что ты и есть та самая ведьма», — говорит он, избегая моего взгляда. «Та, с которой мне было предначертано встретиться. Большего я сказать не могу. Пока». Меня передергивает от этих слов. «И что?» — поднимаю я бровь. «Вся эта предопределенность свелась к тому, что ты напился и переспал со мной? А ты думаешь, чары подействовали только на тебя одну?» Он смотрит на меня, и в его глазах пляшут искорки. «Я вовсе не собирался заходить так далеко в ту ночь. Планы были иные. Но вышло, как вышло. Твоя магия, твоя энергия, они свели меня с ума. В самый неподходящий момент». Демьян ухмыляется и делает шаг на меня, а я отступаю к коридору. От этого признания у меня перехватывает дыхание. Он не планировал. Значит, это не было частью его хитрого плана. Или он снова врет? Я не успеваю ничего сказать, потому что в один рывок сокращает расстояние между нами, и его руки скользят по моим бокам, а губы прижимаются к виску. «И знаешь», — шепчет он, — «я ни капли не жалею». Я закрываю глаза, чувствую, как воля снова начинает таять. Его пальцы вновь находят пряжку моих джинсов. И в этот самый момент с грохотом распахивается входная дверь, спасая меня от очередного необдуманного поступка. «Лика!» В квартиру, вся в слезах, с размазанной тушью и растрепанными волосами, вваливается Катя. Она делает пару шагов и замирает, упираясь взглядом в полуголого Демьяна, который стоит ко мне вплотную, явно собираясь продолжить начатое. Катя издает новый душераздирающий вопль и пускается в слезы с удвоенной силой. «О боже!» — восклицаю я, отскакивая от Демьяна, как ошпаренный. «Кать, ну что случилось?» Я бросаюсь к подруге, обнимаю ее, она вся дрожит. «Он, Славик!» Она всхлипывает, не в силах вымолвить слово. «Опять наговорил гадости, а потом я пришла к нему, а он с другой, прямо у меня на глазах. Специально знал, что я приду!» Несвязно рассказывает она, а я глажу ее по спине, шипя на Демьяна через плечо. «Быстро оделся, нечего тут стоять в одних трусах!» Демьян к моему яростному возмущению не торопится. Он прислоняется к косяку кухонной двери, скрещивает руки на груди и наблюдает за этой сценой с видом человека, смотрящего увлекательный спектакль. «Я тоже хочу, как ты!» — рыдает Катя, уткнувшись лицом мне в плечо. «Хочу своего истинного, настоящую любовь, чтобы он физически не смог меня предать, чтобы это было навсегда!» Брови мои подлетают, кажется, выше головы. Что за бред она тут несет? «Катя, опомнись!» Стараюсь я говорить спокойно, хотя внутри все кипит. «Тея за свою настоящую любовь заплатила проклятием, которое преследовало ее всю жизнь. Ты хочешь такого?» «Плевать!» Заливается она новыми слезами. «Плевать на проклятие! Пусть что угодно, лишь бы... не это, лишь бы не это постоянное предательство. Я хочу любви. Настоящей. Хочу, чтобы меня любили и носили на руках. Хочу и точка». И в этот самый момент, пока ее слова висят в воздухе, полное отчаяние и глупого, безрассудного желания, раздается четкий щелчок пальцев. Я замираю. Катя резко обрывает свой плач, ее тело будто теряет плотность, становится прозрачным. Она смотрит на меня широкими, полными недоумения глазами, ее губы шевелятся, но не издают ни звука. И через секунду она просто растворяется в воздухе. Бесшумно, без вспышек света, просто исчезает. В квартире воцаряется гробовая тишина. Я не дышу, не могу пошевелить ни одним мускулом. Медленно. Очень медленно я поворачиваю голову к Демьяну. Он все так же стоит в дверном проеме, подняв руку. На его лице застыла легкая, почти невинная улыбка. «Ты...» Мой голос превращается в хриплый шепот. «Что ты с ней сделал?» Демьян пожимает плечами, и в его глазах вспыхивает знакомый озорной огонек. «Упс!»